Глава 4. Никаких убийств. Около получаса сидим в полнейшей тишине. Никто не произносит ни звука и не двигается с места. Мысли блуждают вокруг произошедшего. Не могу поверить, что девушек просто взяли и убили. Конечно, я не думала, что свобода достанется просто, но никак не ожидала, что за любое проявление непокорности нас будут отстреливать. Враги повсюду. Не только среди соперников, но и среди организаторов так называемого испытания. Не стоит также забывать о жнецах. Один из них постоянно будет находиться рядом со мной. Мороз по коже. Смотрю на нашу охрану, все так же неподвижно стоящую возле стены. Перевожу взгляд на руки, которые покрылись мурашками. У меня плохое предчувствие. Очень плохое. Мысли прерывает Лютер, который открывает дверь, но остается в коридоре. «Добровольцы, следуйте за мной!» Все незамедлительно поднимаются со своих мест и спешат покинуть помещение, опостылевшее за несколько часов пребывания здесь. Выхожу в коридор одной из последних и тут же притормаживаю, оглядывая пространство. Тел нет, но кровь покрывает стены и пол. Мне становится дурно, но это быстро проходит, когда я получаю тычок в спину. «Шевелись!» — шипит на меня коротко стриженная блондинка, которая сидела в первом ряду прямо передо мной. Сзади идут жнецы. Отступаю в сторону и смотрю на Лютера. Его, похоже, вообще не волнует то, что произошло здесь полчаса назад. Мужчина открывает дверь в столовую. «Еда — последнее, о чем я могу сейчас думать». Но, с другой стороны, я вообще не помню, когда ела в последний раз. Для выживания нужна энергия, и самый простой способ получить ее – потребление пищи. Цепочкой мы заходим в большое помещение, где параллельно друг другу расположились 5 длинных столов. На противоположной стороне от двери – стойка, за которой стоят 2 молодые девушки, выдающие еду. Все, в том числе и я, отправляются туда. Когда до меня доходит очередь, беру поднос, на котором стоит тарелка, наполненная непонятной массой белого цвета, стакан с водой и ложка. Чтобы не задерживать остальных, иду к ближайшему столу и сажусь с краю. Вздыхаю и с опаской смотрю на еду. Вряд ли, конечно, нас хотят отравить, но могли бы дать что-то нормальное, а не это... непонятно что. Ложкой отламываю крошечный кусочек от твердой субстанции на тарелке и отправляю в рот. Ничего не чувствую. У еды вообще нет никакого вкуса. Ладно, меня это устраивает. Быстро все съедаю и маленькими глотками пью воду, осматриваясь по сторонам. Некоторые девушки последовали моему примеру. Другие, сморщив носы, с отвращением ковыряют предложенную пищу. Им же хуже. В голову приходит мысль, что я даже не подумала познакомиться с кем-то из них. И прямо сейчас стараюсь прогнать эту мысль прочь. Я здесь не для того, чтобы заводить друзей. В этом нет никакого смысла, ведь победить сможет только одна из нас. Единственный мой союзник – Джош, но его я не увижу еще целую неделю. К тому же я не знаю, сколько баллов смогу набрать во время подготовки к испытанию, и тем более мне неизвестно, сколько наберет друг. С вероятностью в 100% мы зайдем в спираль в разное время. Неизвестно, как настроены другие участники и будет ли у нас с Джошем возможность дождаться друг друга. Хотя о чем это я? Никто здесь не настроен друг другу дружелюбно, а это усложняет дело. К тому же рядом всегда будет жнец. Хотя сейчас еще рано об этом думать. Для начала нужно пройти подготовку. Но эти мысли не дают мне покоя. Сейчас только сон может спасти от них. Конечно, если я вообще смогу уснуть. Только сейчас до меня доходит, как сильно я устала за этот бесконечно долгий день. Даже не верится, что сегодня утром я проснулась в своем доме на Рудниках, а сейчас так далеко оттуда. Но я ни о чем не жалею, и прошла бы через это снова, если бы потребовалось. «Ужин окончен», — прерывает мои размышления Лютер. «Следуйте за мной». «Наконец-то». Надеюсь, сегодня нас больше не заставят ничего делать, и мы сможем спокойно отправиться спать. Выходим из столовой, и наш провожатый сразу же открывает среднюю дверь, за которой вижу лестницу, ведущую наверх. Он жестом приглашает следовать за ним и поднимается по ступенькам. На этот раз иду одной из первых. Поднимаемся на второй этаж и оказываемся в еще одном широком длинном коридоре, такого же отвратительного грязно-зеленого цвета. С каждой стороны в шахматном порядке расположены узкие двери. Когда все девушки оказываются здесь, Лютер разворачивается к нам лицом. «Проходите в комнату, на двери которой написано ваше имя. На следующую неделю она станет вашим новым домом. В конце каждого дня вас будет ждать чистая одежда. Помыться и сходить в туалет можно в дальнем конце коридора». Он обдумывает что-то несколько мгновений, а затем говорит. «Так как 2 года назад произошло недопустимое, добровольцы устроили массовую драку, в которой погибло несколько человек, то в этом году было принято решение, что жнецы будут с вами не только во время испытания в спирали, но и во время подготовки. Запомните, никаких убийств внутри полигона!» Громогласно объявляет он, но сразу же возвращается к своей обычной манере разговора. «Завтра утром начинается ваша подготовка, поэтому советую хорошенько выспаться, ведь к концу дня вы должны будете сдать экзамен». Больше не сказав ни слова, он проходит мимо нас и скрывается за дверью, ведущей на лестницу. Смотрю ему вслед и думаю. «Ага, как же. Никаких убийств внутри полигона. Час назад здесь расстреляли несколько ни в чем не повинных девушек. А это еще раз доказывает, что никому нельзя верить». Молча продвигаюсь вперед, пока не нахожу табличку со своим именем на двери. Незамедлительно открываю ее и замираю на пороге. Да, сложно назвать это комнатой. Размерами она не превышает 3 квадратных метра. Справа у стены стоит узкая кровать, слева небольшая тумбочка. Все, больше здесь ничего нет. Смотрю наверх. Напротив двери, прямо под потолком, маленькое окно. Чтобы посмотреть в него, придется подтащить к нему тумбочку, иначе не дотянусь. Слышу, как кто-то из девушек начинает возмущаться по поводу удобств. Мне, в принципе, без разницы. Главное, есть где спать. Больше мы ничего здесь делать не будем, ведь все время уйдет на подготовку. Но девица все не унимается. Поворачиваю голову, чтобы посмотреть, кто она, и чтобы знать, от кого держаться подальше. Но тут же вздрагиваю, замечаю, как близко ко мне стоит жнец. Стоит привыкать к его присутствию. В ближайшее время он всегда будет рядом со мной. А это значит, что мой страх неуместен. Его задача не состоит в том, чтобы меня убить, но доверять ему я все равно не могу. Стараюсь посмотреть на него другими глазами. Вся одежда на нем черная, форма, маска, перчатки, ботинки. Он стоит слишком ровно и без движения. Я по-прежнему вижу перед собой смертельную опасность. Не знаю, как побороть себя. Он поворачивает голову в мою сторону и слегка наклоняет ее на бок. По своему обыкновению все это жнец проделывает молча, но я все равно задерживаю дыхание и чуть отступаю, будто он угрожает мне расправой. Захожу в так называемую комнату, закрываю за собой тонкую деревянную дверь и иду прямиком к тумбочке, восстанавливая дыхание. Открываю единственный ящик. На полках лежит свежая одежда, белье, рубашка и комбинезон. Все черного цвета. Также вижу зубную щетку и пасту, мыло и полотенце. Беру все это и отправляюсь искать источник воды, или как тут называется место, где можно помыться. Жнец остается на страже моей двери, а не идет следом, что несказанно радует. Перспектива мыться при нем как-то не особо вдохновляет. Вижу, как некоторые девушки следуют моему примеру и тоже идут в конец коридора. Слева обнаруживаем туалет, а напротив него общая душевая. Я видела старый душ в доме у одной девушки из моей провинции, но ни разу не пользовалась им. Думаю, разберусь. Здешний душ – это вообще что-то с чем-то. Перегородок нет, поэтому рядом с тобой может кто-то мыться. Но мне не привыкать. Я с детства мылась в присутствии других женщин. Поэтому оставляю чистые вещи на лавочке у входа, снимаю с себя грязную одежду, бросаю ее в общую корзину, стоящую тут же, беру мыло, щетку и пасту и отправляюсь разбираться с устройством, полностью игнорируя изумленные взгляды девушек. Поворачиваю рычаг, и на меня сверху льется приятная прохладная вода. Краем глаза замечаю, что некоторые девушки делают то же самое. Быстро чищу зубы, смываю с себя усталость прошедшего дня. Выключаю воду, возвращаюсь к своим вещам, Беру, на удивление, мягкое полотенце, поспешно вытираюсь и одеваюсь. Возвращаюсь в свою комнату, возле которой по-прежнему неподвижно стоит мой новый напарник. Захожу внутрь и закрываю за собой дверь. Вешаю полотенце на спинку кровати, а мыло, щетку и пасту кладу обратно в тумбочку. Поддавшись любопытству, толкаю ее к стене. Затем встаю сверху и смотрю в окно. Оно выходит не на город, а на противоположную сторону. Но куда ни глянь, всюду вода. Скорее всего, это и есть то самое море, на котором находится остров со спиралью. Спускаюсь вниз, сдвигаю тумбочку на место и ложусь на узкую кровать. С завтрашнего дня начнется новая жизнь, и я должна быть к ней готова. А значит, мне нужен полноценный отдых.